Глава четвертая. Четвертая четверть. Еще несколько новых воспоминаний о фантастических призраках в колоколах. Неясное смутное сознание о виденном во время головокружения целом рое духов и привидений, постоянно то появлявшихся, то скрывавшихся перед его глазами, пока воспоминание о них не расплылось в бесчисленном мелькании их масс. Смутное, неизвестное ему самому откуда взявшееся, но очень определенное ощущение, что в этот промежуток времени прошло несколько лет, и Тоби в сопровождении тени ребенка очутился в обществе людей, на которых он с любопытством взирал. Да, это было настоящее общество, хотя и состояло всего из двух лиц, но зато жирных, краснощеких, веселых. Право, такой румянец заливал их щеки, что его с избытком хватило бы на 10 человек. Они сидели перед ярко пылавшим камином около низенького столика, стоявшего между ними. Или благоухание чая и вкусных печений имело свойство более долго задерживаться в этой комнате, чем во всякой другой, или же только сейчас было убрано со стола, но все чашки и блюдечки, начисто вымытые, уже стояли на своих местах в угловом буфете, а медная вилка для жарения гренков висела в своем обычном углу, растопырив праздно свои 4 пальца, как будто желая, чтобы ей примерили перчатки. Нет. Единственное, что напоминало, что в этой комнате недавно нечто ели, это занятый облизыванием своей мордочки мурлыкавший кот, а отчасти лоснящиеся, чтобы не сказать жирные, лица хозяев. Эта счастливая парочка, очевидно, муж и жена, честно разделив между собой камин, удобно расселись перед ним, смотря на догорающий уголь, падавший через решетку яркими искрами. Время от времени они покачивали в охватывавшей их дремоте головами, временами пробуждались от шума, вызванного падением крупного куска угля вместе с огнем, проваливавшегося вниз. Однако нечего было опасаться, чтобы камин мог от этого погаснуть. Он так ярко пылал, что его веселый огонь отражался не только на переплете стеклянной двери и украшавших ее занавесях, но и на предметах, наполнявших магазин, видневшийся за дверью гостиной. Этот небольшой магазин был переполнен, как бы задушен изобилием товаров. У него были обжорливые челюсти и пасть, так же легко растяжимые, как у акулы. Сыр, масло, дрова, мыло, консервы, спички, сало, пиво, детские волчки, варенье, бумажные змеи, проса для мелких птичек, окорока, половые щетки, стеклянная бумага, соль, уксус, вакса, селедки, канцелярские принадлежности, топленое сало, маринованные грибы, тесемки, хлеб, сосновые шишки, воланчики, яйца и грифели. Все было пригодно для чрева этого магазина, всякая рыба годилась для его сети. В нем было множество еще других предметов, которых нет возможности перечислить. Мотки ниток, нанизанные на веревке луковицы, пачки свечей, корзины, клетки, щетки и прочее, все это свешивалось с потолка наподобие редких плодов. Тогда как коробочки самых разнообразных форм, из которых неслись ароматические испарения, подтверждали самым неоспоримым образом справедливость вывески, гласящей, что здесь имеется патент на продажу чая, кофе, перца и табака, как нюхательного, так и курительного. Взглянув на те из перечисленных в лавке предметов, на которые падало отражение веселого огня камина, а также и на все другое, что освещалось менее веселым пламенем двух ламп, распространявших удушливую копоть в самой лавке. Затем, переведя глаза на лица людей, сидевших возле огня в маленькой гостиной, Тоби без особого труда узнал в толстой особе миссис Чикенстокер, которая всегда имела предрасположение к полноте, даже в те еще времена, когда она была простой продавщицей съестных припасов, с небольшим должком за Тоби, записанным в ее книгах. Лицо же ее товарища было ему менее знакомо. Этот огромный широкий подбородок, в складках которого можно было спрятать целый палец, эти удивленные глаза, которые, казалось, совещались сами с собой относительно вопроса, следует ли им продолжать еще более углубляться в мягкий жир его заплывшего лица. Этот нос, удрученный нарушением порядка в его отправлениях тем недугом, который известен под именем гнусавости. Эта короткая толстая шея, эта свистящая и задыхающаяся грудь и другие прелести, подобные только что описанным, хотя, казалось, должны были бы глубоко запечатлеться в памяти человека, хоть раз видевшего их, тем не менее не могли заставить Тоби вспомнить, где он видел нечто подобное. Однако в то же время и пробуждали в нем какие-то очень смутные воспоминания. Мало-помалу Тоби узнал в муже и компаньоне по торговле миссис Чикенстокер бывшего швейцара сэра Джозефа Баули. Это был тот самый счастливый апоплектик, который в течение нескольких лет в воображении Тоби был тесно связан с воспоминанием о миссис Чикенстокер, ибо он впустил его в дом, где он должен был признаться, что состоит должником этой дамы, чем он навлек на свою бедную голову тяжкие упреки со стороны сэра Джозефа. После всего необычайного, виденного Тоби, подобные перемены не могла представлять для него большого интереса, но ассоциация мыслей иногда имеет огромное значение. Вот почему он невольно и заглянул за стеклянную дверь, ведущую в гостиную, где обыкновенно записывались мелом долги покупателей. Его имени между именами должников не было, да и другие были все какие-то чужие, ему неизвестные. Впрочем, список был гораздо короче, чем прежде, что заставило его предположить, что бывший швейцар предпочитал расчет за наличные, и что со времени вступления его в предприятие он ревностно преследовал неисправных должников миссис Чикенстокер. Тоби так скорбел о загубленных юности и надеждах своей дорогой Мэг, что испытал какое-то огорчение, когда увидел, что он лишился даже звания должника миссис Чикенстокер. «Какова погода сегодня, Анна?» — спросил бывший швейцар сэра Джозефа, протягивая ноги к огню и растирая их донизу, насколько позволяли его короткие руки. При этом у него был вид, будто он хочет сказать: «Если погода дурна, то я останусь здесь. Если она хороша, то я тоже не имею никакого желания уходить». «Ветрено. Идет какая-то гадость. Очевидно, снег пойдет. Собачий холод. Я очень доволен, что у нас были к чаю сдобные булки», — сказал бывший швейцар тоном человека, обладающего спокойной совестью. «Это именно такая погода, которая развивает аппетит к подобным вкусным вещам — печеньям, лепешкам, куличам». Бывший швейцар перечислял все эти лакомства по порядку, как будто он вспоминал все свои добрые поступки. После этого он вновь принялся растирать свои ноги, перекинув ногу на ногу, чтобы отогреть ту сторону их, которая еще не находилась под влиянием лучистого тепла камина. Вдруг он громко расхохотался, будто кто-нибудь пощекотал его. «Ты, кажется, в веселом настроении, Такби», — заметила его жена. Фирма была Тагби и Чикенстокер. «Нет», — сказал Тагби, — «нисколько. Я лишь чувствую себя несколько возбужденным. Эти сдобные булки явились очень кстати». При этих словах он опять рассмеялся, причем лицо его почернело. И чтобы возвратить ему нормальную окраску, он начал выделывать ногами самые невероятные движения. Эта гимнастика продолжалась до тех пор, пока его дрожайшая половина, миссис Тагби, не ударила его сильно в спину, встряхивая его, как большую бутыль. «Милосердный Боже!» — воскликнула миссис Тагби в испуге. «Да жалится над нами небо, и да поможет оно несчастному человеку! Что с ним творится?» Мистер Тагби, смахивая слезы, прошептал еле слышно, что он несколько возбужден. «Душа моя», — сказала ему жена, — «только не начинай снова дрыгать ногами и метаться, если ты не хочешь, чтобы я умерла со страха». Тагби обещал исполнить просьбу жены, хотя все его существование являлось лишь безостановочной борьбой с избытком здоровья, что можно было заключить по его дыханию, становившемуся с каждым днем короче, и по лицу с каждым днем все более багровевшему. Очевидно, что его ожидало в этой борьбе полнейшее поражение. «Итак, ветрено, падает какая-то гадость, очевидно, можно ждать снега, и при этом собачий холод. Не так ли, друг мой?» — переспросил он жену, вновь устремив глаза на пламя камина и возвращаясь к приятному возбуждению после временного припадка. «Погода действительно ужасная», — ответила жена, покачивая головой. «Да-да», — возразил Тагби, — «годы в этом отношении похожи на людей. Одни тяжело умирают, другие совсем легко. Текущему году осталось лишь несколько дней жизни, и он энергично борется за нее. Я люблю его за это, право. А вот и покупатель явился, дорогая моя». Услышав стук двери, миссис Тагби встала. «Что вам угодно?» — спросила она, перейдя из гостиной в магазин. «Ах, извините, сэр», — послышался ее голос. «Я не знала, что это вы». Господин, перед которым извинялась миссис Тагби, был одет во все черное. Засучив рукава, надев небрежно на бок шапку, заложив руки в карманы, он вошел в лавку и сел верхом на бочку с пивом. В ответ на ее извинения он только мотнул головой. «Наверху дела идут плохо, миссис Тагби. Вряд ли он долго протянет». «Это где же?» «В задней мансарде?» — спросил сам Тагби, входя в лавку с целью принять участие в разговоре. «Да, в задней, мистер Тагби. Чердак спускается по лестнице в самый низ и скоро очутится и ниже подвального этажа». Посмотрев по очереди на Тагби и его жену, он стал постукивать суставами пальцев по бочке, чтобы узнать, сколько в ней осталось пива, и, дойдя до пустой ее части, забарабанил по клепкам. «Задняя мансарда, мистер Тагби», — прибавил он, Тагби казался погруженным в раздумье. «Уходит!» «В таком случае, — сказал Тагби, — я предпочитаю, чтобы он ушел раньше, чем умрет. Не думаю, чтобы вам оказалось возможным перевести его, — сказал господин в черном, покачивая головой. Я не могу взять на себя ответственности за его передвижение. Мне кажется, было бы лучше оставить его на месте. Ему недолго осталось жить». «Это единственный вопрос», — сказал Тагби, и при этом тяжестью своего кулака с яростью перетянул весы для взвешивания масла и придавил с такой силой, что они с шумом ударились о прилавок. «Это единственный вопрос, по которому мы не сошлись с женой. И, как видите, правда была на моей стороне. Ведь теперь он умрет, в конце концов, здесь, в стенах нашего дома». «А куда же бы ты хотел, чтобы он отправился умирать, Тагби?» — воскликнула его жена. «В больницу, конечно», — отрезал тот. Разве не для этого существуют больницы? — Конечно, не для этого, — ответила миссис Такби с большой энергией. — Совсем не для этого, и не ради этого я вышла за тебя замуж. И не затевай этого, Такби. Я этого не хочу и не потерплю. Я, наконец, скорее разведусь с тобой. Предпочту никогда тебя не видеть. Когда над дверью этого дома красовалось мое вдовье имя, и в течение множества лет читалось всеми, и этот дом был известен всему околотку под фирмой дома Чикенстокер и указывался всеми как образец добросовестности и славился своим добрым именем, когда мое вдовье имя красовалось над этой дверью, Такби, я его знала красивым и честным юношей, преисполненным добрых намерений и надеющимся на свои силы. Ее я знала как самое привлекательное и ласковое существо в мире. Я знала ее отца. Бедняга в припадке лунатизма сорвался с колокольни и убился на месте. Он был простак, работяга и при этом безобиден и добродушен, как младенец. Раньше, чем я решусь выгнать их отсюда, из моего дома, пусть ангелы небесные изгонят меня из него. А поступив таким образом со мной, они были бы вполне правы. Ее когда-то полное, свежее, гладкое, украшенное прелестными ямочками, но постаревшее от вынесенных превратностей судьбы лицо, когда она произносила эти слова, казалось помолодевшим на 20 лет. Когда же она, утерев слезы, встряхнула головой и махнула платком по направлению к Такби с выражением такой решимости и твердости, что ему стала очевидна и бесцельность сопротивления, Трухти не мог не прошептать в глубине своей растроганной души: «Да благословит ее Бог!» Затем, с трепетом в сердце, он стал прислушиваться к тому, что будет дальше. Пока он знал лишь одно, что разговор идет о Мэг. Если Такби позволил себе слишком много у себя в гостиной, то он за это был жестоко наказан в лавке, где он не решался даже сесть, удивленно смотря на жену, не смея раскрыть рот. Однако это ему не помешало положить все деньги из ящика кассы к себе в карман. А, быть может, это была своего рода мера предосторожности. Господин, сидевший верхом на бочке, по-видимому, принадлежал к врачебному ведомству, на обязанности которого лежала печься о бедных околотках. Для него, очевидно, не были новостью эти распри супругов, и он не считал нужным вмешиваться в них хотя бы полусловом, почему и продолжал сидеть, слегка насвистывая на бочке, повертывая кран так, что из него время от времени просачивались на пол капли пива. Когда все стихло, он поднял голову и сказал миссис Такби, бывший Чикенстокер: «Эта женщина и теперь обладает какой-то прелестью. Как могла выйти она за него замуж?» «Видите ли, сэр, — отвечала миссис Такби, усаживаясь рядом с врачом, — это замужество еще не самое больное место в ее жизни. Она ведь знала Ричарда много лет назад, когда они оба были совсем молоды и поразительно красивы. Все было выяснено и условлено между ними, и свадьба должна была состояться в первый день Нового года. Но я уж не знаю почему, в один прекрасный день Ричард вдруг вообразил на основании слов, сказанных ему какими-то сытыми господами, что он делает ошибку, женясь на ней, и что скоро ему пришлось бы раскаяться в этом шаге, так как невеста слишком бедна для него, а он слишком молод и красив для нее, и гораздо лучше устроит свою судьбу, если женится на богатой. Эти почтенные люди постарались запугать ее, уверив, что рано или поздно Ричард кинет ее, что ее дети, несомненно, сделаются преступниками, что их семейная жизнь будет несчастной и так далее, и так далее. Словом, свадьбу стали откладывать со дня на день, их взаимное доверие постепенно подрывалось, и в конце концов они разошлись. Но виноват был один Ричард. Она с радостью бы вышла за него, сэр. Я не раз видела потом, как она страдала, когда он проходил равнодушно мимо нее. А когда она увидела, что он начал вести разгульную жизнь, то нельзя было сокрушаться сильнее ее. — А-а-а! Так он свихнулся, значит, с пути истинного, — сказал господин в черном, подняв крышку с бочки и сделав попытку заглянуть в нее. — Не знаю, сэр, был ли он тогда в полном рассудке, бедняга. Я думаю, что на него чрезвычайно тяжело подействовал этот разрыв. И если бы не ложный стыд перед теми господами или неуверенность, как бы отнеслась к этому Мэг, то он бы перенес многое и вытерпел многое, чтобы вновь вернуть слово и руку Мэг. Конечно, это только мой личный взгляд, так как он, к несчастью, не высказывался. С тех пор, как он стал пить, лениться, посещать дурное общество, словом, прибегать ко всем тем милым приемам, которые должны были ему заменить семейную жизнь, которую он сам тогда под влиянием этих господ отверг. Он утратил свое здоровье, бодрость, доброе имя, друзей и, наконец, работу. Он не все потерял, если он мог в конце концов найти себе жену, миссис Такби. И, признаюсь вам, мне очень бы хотелось знать, как ему это удалось? Сейчас я вам расскажу и это, сэр. Это продолжалось годы и годы. Он опускался все ниже, а она, бедняжка, надрывала свое здоровье и жизнь выпавшими на ее долю страданиями. Наконец он дошел до того, что никто не только не хотел давать ему работу, но никто не хотел знаться с ним. И где бы он ни появлялся, перед его носом закрывали двери. Перебегая с места на место, от одного хозяина к другому, он, наконец, обратился, я думаю, в сотый раз к одному господину, который часто давал ему работу. А работник-то он был умелый. Этому господину была хорошо известна вся его история. И он сказал ему: «Я считаю вас неисправимым человеком и думаю, что на всем свете есть только одно существо, которое могло бы привести вас на путь истины. Не обращайтесь ко мне с просьбой вернуть вам мое доверие. Не ждите от меня ничего, пока существо, о котором я только что упомянул, не согласится пересоздать вас». Вот приблизительно то, что высказал ему тогда с гневом и неудовольствием тот господин. «Вот как?» — промолвил гость в черном. «А дальше что?» А потом, сэр, он пришел к ней, упал перед ней на колени, рассказал все происшедшее с ним и умолял спасти его. А она? Но не волнуйтесь так, миссис Такби. В тот же вечер она пришла ко мне и просила дать ей квартиру. «То, чем он был когда-то для меня, — сказала она, — давно похоронено рядом с тем, чем я была для него. Но я вдумалась в его просьбу и хочу сделать попытку, надеясь спасти его в память той счастливой молодой девушки. Вы ее помните? Свадьба, которой должна была быть в первый день Нового года. И в память любви Ричарда». К этому она прибавила, что он приходил к ней узнать, как она живет от имени Лилиан, что Лилиан верила в него и что этого она никогда не забудет. И вот они женились, и когда они устроились здесь, я, глядя на них, всем своим сердцем желала, чтобы предсказания, подобные тем, которые их разъединили в молодость, не всегда оправдывались столь жестоко. Ни за какие блага в мире я бы не согласилась принадлежать к числу подобных прорицателей горя. Господин в черном сошел с бочки и, подтягиваясь, сказал: «Я думаю, что как только они женились, он стал ужасно обращаться с ней». «Нет», — отвечала миссис Такби, покачав отрицательно головой и утирая слезы. «Я не думаю, чтобы он когда-нибудь истязал ее. Некоторое время он даже стал вести себя гораздо лучше. Но дурные привычки слишком вкоренились в нем и слишком властвовали над ним, чтобы он мог с ними разделаться. Он опять и очень скоро опустился по-прежнему и, вероятно, окончательно бы погиб, если бы не захворал так серьезно. Я думаю, что он всегда любил ее и даже не сомневаюсь в этом. Я не раз видел, как он с горькими рыданиями, весь дрожа от охватившего его отчаяния, хватал ее руки и целовал их. Слышал, как он называл ее своей дорогой Мэг, и как он однажды сказал ей: «Сегодня 19-я годовщина нашего знакомства». Вот уже целые недели, целые месяцы, как он прикован к постели, а она, разрываясь между ним и ребенком, лишенная возможности вновь приняться за работу, не сдавая ее в назначенный срок, потеряла своих заказчиков. Да кроме того, ей все равно теперь и не было бы времени трудиться. Я просто понять не могу, на что они существуют. «Ну, я-то это могу понять», — пробормотал Такби, переводя многозначительно глаза с кассы на жену и придавая им выражение, как у воинственно настроенного петуха. Его слова были прерваны раздирающим душу криком, криком безнадежного отчаяния, раздавшимся в верхней части дома. Молодой врач стремительно бросился к дверям. «Друг мой», — сказал он, обернувшись, — «вам более нет надобности вновь возвращаться к обсуждению вопроса, следует ли его удалить из вашего дома или нет. Мне кажется, что он избавил вас от этого труда». С этими словами он поднялся по лестнице в сопровождении миссис Такби, в то время как ее почтенный супруг пыхтел и что-то бормотал им вслед сквозь зубы. Все это он проделывал, не сдвигаясь с места, так как его обыденный вес еще увеличился содержимым кассы, что делало его еще более неповоротливым и усиливало одышку. Тоби, не покидая тени ребенка, поднялся над лестницей, как воздушный призрак. «Следуй за ней, следуй за ней, следуй за ней!» — слышал он непрерывно повторяющиеся фантастические звуки колоколов по мере того, как он поднимался. «Прими этот урок от самого дорогого тебе существа!» Свершилось! Свершилось! Маргарет, гордость и радость своего отца, была тут. Эта женщина с остановившимися глазами, с измученным жалким видом, плачущая у изголовья кровати, если только это можно было назвать кроватью, держала ребенка, прижимая его к своей груди и склонив к нему голову. Нет слов передать, до какой степени этот ребенок был тщедушен, болезнен и худ. И также нет слов, которые бы могли выразить, как он ей был бесконечно дорог. «Да будет благословенно имя Божие!» — воскликнул Тоби, простирая руки к небу. «Она любит своего ребенка!» Господин в черном, про которого нельзя было сказать, что он более безразлично, чем всякий другой, относился к подобным сценам, свидетелем которых ему приходилось бывать ежедневно и на которые он смотрел лишь как на малозначащие цифры, предназначенные для статистических таблиц Файлера, лишь как на простые данные, отмечаемые его пером при сводке выводов. Этот господин положил руку свою на сердце, переставшее биться, и стал прислушиваться, чтобы окончательно убедиться, дышит ли еще несчастный или нет. «Его страдания кончились», — сказал он. «Это большое для него счастье». Миссис Такби пыталась утешить вдову, удваивая в отношении к ней обычное внимание и нежность, тогда как Такби прибегал к помощи философских разглагольствований. «Полно, полно», — повторял он, положив обе руки в карманы. Не следует так предаваться отчаянию, уверяю вас. Это прежде всего вредно. Надо бороться энергично с самим собой. Что было бы со мной, говорящим теперь с вами, если бы я поддался охватившему меня горю, когда я был швейцаром, и у нашего подъезда стояло до 6 карет, запряженных каждая парой бешеных лошадей, безустанно брыкающихся в течение всего вечера. Но нет, я не терял голову и сохранял присутствие духа, и лишь с большой осторожностью отворял двери. Тоби опять услышал голоса, говорящие ему «следуй за ней». Он обернулся к своему проводнику и увидел, как тот, поднявшись в воздухе, исчезал, не переставая повторять «следуй за ней, следуй за ней». Тогда он стал витать вокруг своей дочери, присел у ее ног, внимательно вглядывался в ее лицо, стараясь отыскать в нем следы прошлого. Улавливал звук ее когда-то такого нежного голоса. Он летал вокруг ее ребенка, этого несчастного маленького существа, бледненького, преждевременно состарившегося, наводящего страх своим серьезным, величавым выражением недетского личика, своей впалой задыхающейся грудкой, с вырывающимся из нее полузаглушенными, зловещими, жалобными стонами. К этому ребенку он питал чувство какого-то боготворения. Он цеплялся за него, как за единственное спасение дочери, видел в нем то единственное звено, которое еще могло связать ее с ее преисполненным страдания существованием. Он возлагал на эту тщедушную головку все свои родительские надежды, трепетно присматриваясь к каждому взгляду его матери, направленному на него, в то время как она его держала в руках и тысячи раз восклицал: «Она его любит! Хвала Богу! Она любит его!» Он видел, как добрая соседка пришла провести с ней вечер после того, как ее ворчливый муж заснул, и вокруг нее водворилась тишина. Как та подбадривала ее, плакала вместе с ней, приносила ей пищу. Он видел, как стал рассветать, как опять наступила ночь, как дни и ночи следовали за днями и ночами, как безостановочно шло время, как покойник покинул навсегда свой дом и как Мэг осталась одинокой со своим ребенком в этой грустной комнате, как ребенок плакал и стонал. Он видел, как он ее мучил, утомлял, и как она, выбившись из сил, засыпала, а он вновь призывал ее к сознанию и маленькими ручонками возвращал к колесу пыток. Она не переставала быть по-прежнему внимательной, нежной, терпеливой. В глубине души и сердца она не переставала быть его матерью, его нежной матерью. И слабое бытие этого маленького ангелочка было так же тесно связано с ее существованием, как и в то время, когда она его еще носила под сердцем. Нищета, однако, все более давала себя знать. Мэг быстро таяла, будучи жертвой ужасных мучительных лишений. С ребенком на руках она всюду блуждала, отыскивая работу. Когда она находила ее за ничтожное вознаграждение, она, не жалея себя, неустанно работала, держа бледненького младенца на коленях, ежесекундно взглядывая на него помутневшими глазами. Целые ночи, целый день тяжелого труда давали ей столько же пенсов, сколько было цифр на часах. Была ли она хоть когда-нибудь жестокая или невнимательна к своему ребенку? Хоть раз взглянула ли она на него с нелюбовью? Ударила ли она его когда-нибудь в минуту мимолетного самозабвения? О, нет! Она его всегда любила. В этом сознании Тоби находил утешение. Она ни с кем не говорила о безвыходности своего положения и бесцельно выходила из дому на весь день из страха, что с ней может об этом заговорить ее единственный друг, так как оказываемая ей соседкой помощь порождала между ней и ее мужем постоянно повторявшиеся столкновения, и для бедной Мэг каждый раз было поводом к страданию сознания, что из-за нее происходили ежедневные ссоры и бесконечные разногласия у людей, которым она уже стольким обязана. Она все по-прежнему продолжала любить ребенка. Она даже все больше и больше любила его. Но настало время, когда любовь эта выразилась в иной форме. Однажды вечером она вполголоса напевала, чтобы убаюкать ребенка, которого она держала на руках, ходя взад и вперед по комнате. В это время дверь тихо отворилась, и в ней показался человек. «В последний раз», — сказал он, входя. «Уильям Ферн», — сказала Мэг, — «в последний раз». Он стал прислушиваться, как человек, который боится преследования, и потом прибавил шепотом. «Маргарет, путь мой окончен. Я не мог завершить его, не сказав вам прощального слова, не выразив вам хоть одним словом моей признательности». «Что вы сделали?» — спросила она, глядя на него испуганными глазами. Он, в свою очередь, посмотрел на нее, но не отвечал на ее вопрос. После минутного молчания он сделал движение рукой, как будто желая устранить расспросы Мэг, отодвинуть их, возможно, дальше, и потом сказал ей: «Это было очень давно, Маргарет, но эту ночь я буду помнить всегда. Мы никак не думали тогда», — прибавил он, озираясь, — «что когда-нибудь нам придется встретиться так». «Это ваш ребенок, Маргарет? Позвольте мне взять его на руки. Позвольте мне подержать ваше дитя». Положив шляпу на пол, он взял ребенка. При этом он дрожал с головы до ног. «Это девочка?» «Да». Уилл закрыл ее личико рукой. «Смотрите, Маргарет, как я стал слаб. Я не имею даже духа посмотреть на нее. Оставьте ее мне еще на минуту. Я ей не причиню вреда. Это было давно-давно. Как ее зовут?» «Маргарет», — ответила мать. «Как я этому рад», — сказал он. «Как я этому рад!» Казалось, что он стал дышать свободнее. Через несколько мгновений он снял руку и взглянул ребенку в лицо. Но сейчас же он опять его закрыл. «Маргарет», — сказал он, передавая ей ребенка, — «она олицетворенная Лилиен». «Лилиен?» «Я держал Лилиен на руках, таким же маленьким существом, когда мать ее умерла, оставив сиротой. Когда мать Лилиен умерла и оставила ее сиротой», — повторила Мэг с растерянным видом. «Как пронзительно вы кричите! Отчего ваши глаза так пронизывают меня, Маргарет?» Она опустилась на стул, прижала ребенка к своей груди, обливая его слезами. Минутами она прерывала свои ласки, чтобы устремить свой полный отчаяния взгляд на личико маленького беспомощного существа. Потом она с еще большей страстностью принималась целовать его. В те минуты, когда она так внимательно останавливала на нем свой взгляд, в нем вместе с любовью было заметно выражение чего-то жестокого. В такие минуты старику-отцу, следившему с волнением за дочерью, становилось страшно. «Следуй за ней», — произнес голос, звук которого отдался по всему дому. Прими этот урок от самого тебе близкого существа. «Маргарет», — сказал Ферн, склоняясь к ней и целуя ее в лоб, — «в последний раз благодарю вас. Прощайте. Дайте мне вашу руку и скажите, что отныне вы забудете меня и постараетесь убедить себя, что с этой минуты я перестану существовать». «Что вы сделали?» — спросила она еще раз. «Сегодня вечером будет пожар», — ответил он, отходя на несколько шагов. «Эту зиму произойдут пожары, чтобы осветить темные ночи севера, юга и запада. Когда вы увидите отдаленное зарево, то знайте, что это зарево огромного пожара. Когда вы увидите это, Маргарет, то не вспоминайте более меня, а если вспомните, то подумайте в то же время, какой ад возгорелся в душе моей, и вообразите, что на небе вы видите его отражение. Прощайте». Мэг стала его звать, но его уже не было. Она села, ошеломленная, пока крики ребенка не напомнили ей голод, холод, темноту. Всю ночь она бродила по комнате с ребенком на руках, стараясь успокоить его, заставить умолкнуть его крики. Временами она повторяла: «Совсем Лилиен, когда мать ее умерла, я оставила ее одинокой». Отчего шаги ее делались такими порывистыми? Отчего глядела она так растерянно? Отчего в выражении ее глаз, полных такой любви к ее ребенку, мгновениями проскальзывало что-то дикое и жестокое, каждый раз, когда она повторяла эти слова? «Это не что иное, как любовь», — успокаивал себя Тоби, с беспокойством следя за дочерью. «Бедная, бедная Мэг». На следующее утро она особенно тщательно одела ребенка, хотя и трудно это было сделать при недостатке у нее одежды, и еще раз попыталась найти хоть какие-нибудь средства к жизни. Это был последний день года. До самой ночи пробыла она вне дома в поисках работы. Весь день она ничего не ела и не пила, но все ее старания были напрасны. В отчаянии она смешалась с толпой бедняков, стоявшей в снегу, пока господин, которому была поручена раздача милостыни от какого-то благотворительного общества, не соблаговолил позвать их. Эта общественная, то есть, я хотел сказать, законная помощь, ничуть не напоминает и ничуть не походит на ту, которая когда-то была провозглашена, как вы, конечно, знаете, в Нагорной проповеди. А потому чиновник, грубо допросив Горемык, сказал одним: «Идите туда-то», другим: «Приходите на будущей неделе». Он играл ими как мячиками. Одного просто отгонял, другого заставлял идти то туда, то сюда, переходить из рук в руки, из дома в дом, пока замученный нуждой и усталостью несчастный не изнемогал и не умирал, если только не подымался, собрав последние силы, чтобы начать воровать. Тогда он становился привилегированным преступником, требования которого не подлежали отсрочке. Но и тут Мэг потерпела неудачу, так как она любила своего ребенка и хотела оставить его при себе, прижав близко к своему сердцу. Этого было достаточно, чтобы получить отказ. Уже наступила ночь. Ночь темная, холодная, пронизывающая, когда она, прижимая к себе маленькое бледненькое существо, чтобы хоть немножко согреть его, подошла к дверям того здания, где она думала, у нее есть дом. Она была так слаба, голова ее так отяжелела, что она не заметила человека, стоявшего на пороге, пока не подошла совсем близко, намереваясь войти в дверь. Только тогда узнала она в нем хозяина дома, вставшего таким образом, чтобы загородить всякий проход в дом. Благодаря его толщине ему это не было трудно. «А-а-а!» — прошептал он. «Наконец-то вы вернулись!» Мэг взглянула на ребенка и утвердительно тряхнула головой. «Что же вы думаете, что вы недостаточно прожили здесь, не платя за квартиру? И не слишком ли долго удостаиваете вы эту лавку быть ее даровой покупательницей?» — сказал мистер Такби. Взглянув на ребенка, Мэг как бы вновь молча молила его о милосердии. «Предположим, что вы сделаете попытку устроиться таким самым образом где-нибудь в другом месте. Предположим, что вы бы приискали себе квартиру у другого хозяина. Не думаете ли вы, что нечто подобное могло бы вам удаться?» Мэг ответила ему тихим голосом, что теперь поздно. «Завтра. Теперь мне ясно, чего вы хотите и каковы ваши намерения. Вы знаете, что в этом доме из-за вас существуют два враждебных лагеря, и вам, видимо, составляет удовольствие натравливать их друг на друга. Я не желаю ссор и говорю тихо, чтобы избегнуть всяких столкновений. Но если вы не оставите моего дома, то я заговорю обычным мне голосом. А он достаточно звучен, чтобы вы хорошо услышали все те неприятные вещи, которые я желаю вам сказать, и поняли их значение. Но, тем не менее, я твердо решил не дать вам переступить более порога моего дома». Невольным движением откинула она рукой волосы назад, вскинула глаза к небу. Ее взгляд потонул во мраке. «Кончается последняя ночь этого года, и я не могу ради вас или ради кого бы то ни было, — сказал Такби, этот настоящий отец и друг бедных, — переносить в Новый год старые счеты и поводы к старым неприятностям, ссорам и несогласиям, имевшим место в истекающем году. Я удивляюсь, что вам самой не стыдно обременять Новый год этой старой недоимкой. Если вы на этом свете не способны ни к чему другому, как только вечно отчаиваться и сеять вражду между людьми, то вам было бы лучше покинуть его. Убирайтесь!» «Следуй за ней до полного отчаяния!» Старик вновь услышал голоса. Подняв глаза, он увидел витающих в воздухе призраков, указывающих пальцами путь, по которому шла она, окруженная беспросветной тьмой. «Она любит его!» — воскликнул с мольбой и ужасом Тоби, обращаясь к небу, как бы ища спасение дочери. «Дорогие колокола! Ведь она же по-прежнему любит его, не так ли?» «Следуй за ней!» И тени скользили, как облака, спускаясь до земли, по которой она шла. Он приблизился к ней, не отходил от нее, не спускал с нее глаз. В глазах ей он прочел то же дикое и ужасное выражение, как и тогда, переплетенное с выражением бесконечной любви, горевшей таким ярким блеском. Он слышал, как она все чаще и чаще повторяла: «Совсем как Лилиен, совсем такая, чтобы кончить, как кончила Лилиен», и она удваивала свой и без того быстрый шаг. О, неужели же нет ничего, что могло бы заставить ее прийти в себя? Нет ни единого предмета, ни единого звука, ни единого запаха, способного пробудить в этой охваченной пламенем голове нежные воспоминания. Неужели нет ни единого облика прошлого, который, воскреснув в ее памяти, встал бы перед ней? Я был отцом ее! Я был ее отцом! — восклицал в отчаянии старик, простирая свои дрожащие руки к туманным призракам, витавшим над ее головой. «Сжальтесь над ней и надо мной! Куда идет она? Остановите ее! Я был ее отцом!» Но тени лишь продолжали указывать пальцем путь, по которому она стремительно шла, и говорили: «До полного отчаяния! Прими это испытание от самого дорогого твоему сердцу существа!» Сотни голосов, как эхо, повторяли эти слова. Весь воздух, казалось, был наполнен вздохами. Каждый раз, как раздавались эти слова, Тоби чувствовал, как что-то бесконечно тяжелое и мучительное все сильнее, все глубже проникало в его душу. Мэг продолжала ускорять свой шаг с тем же блеском в глазах, с теми же словами на устах, совсем как Лилиен, чтобы кончить так же, как Лилиен. Вдруг она остановилась. «О, верните ее!» — вскричал старик и стал рвать свои седые волосы. «Мэг, мое возлюбленное дитя! Верните же ее, великий Боже! Верни ее!» Она тепло и плотно закутала маленькое беспомощное тельце в свой потертый платок. Лихорадочной рукой ласкала она его крупкие члены, удобнее уложила его головку и привела в порядок жалкие одежды. Своими дрожащими и исхудалыми руками прижимала она его к себе с твердой решимостью никогда не расставаться с ним, и сухими горячими губами запечатлела на лбу слабенького существа нежный поцелуй, заключавший в себе всю ее муку, всю долгую последнюю агонию ее любви. Обвив маленькой ручонкой свою шею и завернув ребенка складками своего платья, прижав его к своему истерзанному, измученному сердцу, она прислонила к своему плечу личико этого спящего ангела, прильнула к нему щекой и бегом направилась к реке, катившей свои темные и быстрые волны, над которыми витала холодная ночь, как бы символ последних зловещих и мрачных мыслей толпы несчастных, ранее Мэг, искавших здесь убежища от жестоких ударов судьбы. Красноватые огоньки, мелькавшие то там, то сям тусклым светом, казались факелами, зажженными для освещения этого пути смерти, на котором ни одно жилище, ни один приют живого существа не увидит своего отражения в глубокой, непроницаемой и грустной тьме вод. К реке! Ее шаги, направляемые отчаянием к вратам вечности, были так же быстры, как волны, стремившиеся к необъятному океану. Когда она торопливо проходила мимо Тоби по направлению к мрачному омуту, он сделал попытку коснуться ее, но несчастная жертва отчаяния и дикого безумия проскользнула мимо него, увлекаемая своей жестокой и сильной любовью и отчаянием, которого никакая человеческая сила не могла сдержать или остановить. Он последовал за ней. Перед тем, как кинуться в воду, она на минуту приостановилась. Он же, упав на колени, издал какой-то бессвязный звук, но полный смиренной мольбы к духу колоколов, который в это мгновение витал над ним. «Я вынес испытание и воспринял его через существо, наиболее дорогое моему сердцу!» — воскликнул он. «О, спасите! Спасите ее!» Ему удалось коснуться пальцами ее одежды. Он мог схватить ее. В ту минуту, как он произнес эти слова, он почувствовал, что к нему вернулось осязание и что он держит ее. Призраки опустили глаза, зорко всматриваясь в Тоби. «Я принял испытание», — восклицал добрый старик. «О, жальтесь надо мной теперь! Хотя, охваченный любовью к ней, такой юный и добрый, я тогда и клеветал на природу в сердцах матерей, доведенных до отчаяния. Жальтесь над моей самоуверенностью, моей злобой и моим невежеством, но спасите ее!» Он почувствовал, что рука его слабеет, что Мэг сейчас ускользнет от него. Призраки безмолвствовали. «Жальтесь же над ней!» — вновь воскликнул он. «Она лишь вследствие рокового заблуждения, вызванного исключительной любовью, затаила в себе это преступное намерение. Она была увлечена любовью такой глубокой, такой бесконечной, сильнее и глубже которой мы, падшие люди, не можем испытать. Вспомните, как велики должны были быть ее страдания, раз они привели ее к этому. Небо задумало создать ее добродетельной. На земле не найдется матери, которую бы так любовь к ребенку после таких страданий не привела бы к такому концу. О, жальтесь над моим детищем, которое в это самое мгновение, охваченное беспредельной жалостью к своему ребенку, обрекает на гибель свою душу и тело, чтобы спасти его от ужаса жизни. Она была в его объятиях. С невероятной силой прижимал он ее к своему сердцу. «Я узнаю среди вас духа колоколов!» — воскликнул старик, увидев среди призраков тень ребенка и как бы вдохновленный сверхъестественной силой их взглядов. Я знаю, что все счастье, все благо нашего существования находится в руках провидения, времени. Я знаю, что время, как океан, поднимется когда-нибудь и сметет, как сухой лист, всех тех, кто нас угнетает и оскорбляет. Я вижу это. Прилив уже начался. Я знаю, что мы должны верить, надеяться и не сомневаться ни в самих себе, ни в других. Я познал это через самое близкое и дорогое моему сердцу существо. Я опять держу его в своих объятиях. О, милосердные и добрые люди, как благодарен я вам!» Он мог еще много сказать, но колокола, его колокола, колокола, которые так давно уже были близки ему, эти дорогие, верные его друзья, начали свой радостный, веселый трезвон, чтобы объявить о наступлении Нового года. Звон этот был так оживлен, так игрив, так радостен, звучал таким счастьем, что Тоби быстро вскочил на ноги и освободился от сковывавших его чар. «Говори, что хочешь, отец, но отныне ты не будешь есть рубцов, не посоветовавшись ранее с доктором, потому что с тобой такое было, Боже милосердный!» Мэг шила, сидя за маленьким столом у огня, прикрепляя банты из лент к своему скромному свадебному платью. При этом она была так счастлива, и счастье ее было так безмятежно, так радостно, и сама она была такой спокойной, такой свежей, такой юной, такой красивой, что Тоби громко вскрикнул, точно ему явилось видение ангела, сошедшего с небес в его дом, и бросился к дочери, чтобы обнять ее. Но при этом ноги его запутались в газете, упавшей возле камина, и в то же мгновение кто-то, воспользовавшийся происшедшим замешательством, стремительно бросился между ним и дочерью. «Так нет же! — раздался голос этого неизвестного, и голос этот звучал так смело и открыто. — Нет, нет, даже вас я не пущу. Первый поцелуй, Мэг, на Новый год принадлежит мне. Он только мой. Вот уже более часу, как я жду на улице трезвона колоколов, чтобы предъявить свои права на этот поцелуй. Мэг, моя дорогая, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе жизни полной счастливых лет, моя славная, дорогая женушка. И Ричард душил ее поцелуями. Вы никогда в жизни не могли видеть ничего похожего на то, что произошло с Тоби после этого неожиданного пробуждения. Мне безразлично, где вы жили, свидетелем чего вы были, но я убежден, что никогда и нигде вы не могли встретить ничего подобного. Он сел на свой стул и, заливаясь слезами, хлопал себя по коленям. Потом вставал, опять садился и опять колотил себя, но уже заливаясь смехом. Наконец он проделал то же самое и, смеясь, и плача одновременно. Потом встал со стула, чтобы поцеловать Мэг. Затем встал, чтобы проделать то же самое с Ричардом. Наконец он встал, чтобы поцеловать обоих сразу. Подбегал к Мэг. Брал ее обеими руками за лицо, покрывая его поцелуями. При этом он то отходил от нее, любуясь ею издали, то вдруг опять быстро приближался, двигаясь наподобие китайских теней. Снова и снова садился он на свой стул и менее чем через минуту вновь вскакивал с него, так как охватившая его радость граничила с безумием. «Так значит...» «Завтра будет свадьба моей козочки!» — воскликнул Тоби. «Твоя действительная счастливая свадьба!» «Нет, сегодня!» — возразил Ричард, пожимая его руку. «Сегодня колокола звонят по случаю Нового года. Прислушайтесь-ка к ним!» И правда, они звонили. И какой это был мощный звон! Было за что воздать хвалу их сильным языкам. Это были большие, благородные, гармоничные, сильные колокола, отлитые из редкого металла каким-нибудь выдающимся мастером. Никогда прежде они так не звонили. В этом можете не сомневаться. «Однако, ангел мой, — сказал Тоби, — мне кажется, что у тебя с Ричардом произошла сегодня маленькая ссора. Но ведь он же невозможный человек, — сказала Мэг. Не так ли, Ричард? Несносный упрямец. Я так и ждала минуты, когда он, не стесняясь, прямо выскажет свое мнение этому толстому судье и пошлет его, я не знаю куда, чтобы поцеловать Мэг, — сказал Ричард, приводя свои слова в исполнение. «Нет, довольно, ни разу больше», — сказала Мэг. «Но я не позволила ему раздражать бесцельно судью. К чему бы это повело?» «Ричард! Ричард!» — воскликнул Тоби. «Ты всегда был забиякой, и таким и останешься. Однако, дитя мое, объясни мне, почему, когда я взошел сюда сегодня вечером, ты плакала, сидя у окна?» «Я думала о годах, прожитых с тобой, папа. Вот и все. Я думала, что когда ты останешься один, то будешь грустить обо мне». Тоби опять сел на свой заветный стул. В это мгновение, разбуженное шумом, прибежала полуодетая Лилиан. «Как? И она здесь?» — воскликнул старичок, беря ее на руки. «Вот и наша крошка Лилиан! Ай-яй-яй! И она тут! И она появилась! «Да-да, и она с нами, и дядя Уилл тоже здесь!» При этих словах он ласково ему поклонился. «Ах, дядя Уилл, если бы вы знали, какие у меня сегодня были видения вследствие того, что я устроил вас у себя! О, дядя Уилл, если бы вы знали, как я обязан вам, мой друг, за то, что вы поселились в моем бедном жилище!» Не успел Уилл Ферн ответить, как в комнату ворвалась целая толпа музыкантов, а за ними множество соседей. Все старались перекричать друг друга, безостановочно повторяя: «Со счастливым Новым годом, Мэг, и счастливой свадьбой! И с вашей легкой руки желаем того же многим другим!» К этому прибавлялись еще разные другие новогодние пожелания. Когда же выступил вперед турецкий барабан, состоявший в особенной дружбе с Тоби, то он сказал: «Товарищ мой Трухтевек, распространился слух, что завтра свадьба вашей дочери. Среди всех ваших знакомых не найдется никого, кто бы не желал вам всевозможного счастья, а также нет человека, который, зная Мэг, не пожелал бы ей всякого благополучия. Нет никого, кто бы, зная вас обоих, не пожелал и вам, и ей всего хорошего, что только в силах принести с собой Новый год. По случаю этой радостной свадьбы мы и явились сюда с музыкой, под звуки которой, мы надеемся, вы не откажетесь танцевать». Речь эта была встречена всеобщим одобрением. Между прочим, оказалось, что турецкий барабан был пьян, или почти пьян, но это делу не вредило. «Какое счастье, — проговорил Тоби, — пользоваться таким уважением! Какие вы добрые и любезные соседи! И всей этой радостью я обязан моей дорогой дочери! Да она вполне ее и заслужила!» Менее чем через полсекунды все общество было готово пуститься танцевать. Во главе всех были Мэг и Ричард. Турецкий барабан уже было собрался неистово забарабанить по своей двойной ослиной коже, когда снаружи раздались какие-то самые разнообразные непонятные звуки. Добродушная Матрона, лет 50, очень грациозная и привлекательная, внезапно ворвалась в комнату в сопровождении человека, который нес необычайных размеров глиняный кувшин. За ним несли цимбалы и колокольчики, конечно, не похожие на большие колокола Тоби, но, тем не менее, представлявшие в уменьшенном виде набор курантов, подвешенных к небольшой раме, и напоминавшие своим видом китайские шапочки. «Вот и миссис Чикенстокер!» — воскликнул добрый старик и, сев на стул, стал усиленно хлопать себя по коленям. «Как вам не стыдно, Мэг, задумать выйти замуж и не сказать мне ни слова!» — проговорила добрая женщина. «Я бы не могла спокойно проспать эту ночь Нового года, не пожелав вам всего хорошего и всякого благополучия. Даже если бы болезнь приковала меня к постели, Мэг, я не могла бы не прийти. И вот я здесь. А так как сегодня не только канун Нового года, но и канун вашей свадьбы, моя дорогая, то я распорядилась, чтобы приготовили пуншик по моему вкусу, и принесла его с собой». То, что миссис Чикенстокер понимала под словом «пуншик, приготовленный по ее вкусу», делало честь ее искусству. Из кувшина поднимались облака пара и благоуханий, как из действующей огнедышащей горы. Очевидно, труд человека, принесшего его, был нешуточный. «Миссис Такби», — произнес Тоби, в восторге увиваясь возле нее. «Миссис Чикенстокер, хотел я сказать, да благословит вас Господь за ваше доброе сердце! С Новым годом и целым рядом последующих за ним лет!» «Миссис Такби», — продолжал он, поцеловав ее, «то есть миссис Чикенстокер, хотел я сказать, представляю вам Уильяма Ферна и Лилиан». Добрая женщина, к удивлению Тоби, то краснела, то бледнела. «Это не та маленькая Лилиан, мать которой скончалась в Дорсетшире?» — спросила она. «Именно», — ответил Уильям. При этих словах он тотчас подошел к ней, и они быстро обменялись несколькими словами, что повело к тому, что миссис Чикенстокер сердечно пожала обе руки Уилла, еще раз поцеловала Тоби в щеку и по собственному почину прижала Лилиан к своей объемистой груди. «Уилл Ферн», — сказал Тоби, снимая с правой руки вязаную перчатку. «Не та ли это подруга, которую вы надеялись разыскать?» «Да», — отвечал тот, положив обе руки на плечи старика. «И такая же преданная, если это возможно, я надеюсь, как друг, которого я нашел в вас». «О», — произнес Тоби, — «пожалуйста, музыку! Не откажите в этой любезности!» Музыка, куранты — все это раздалось сразу, и пока колокола на колокольне звонили всей своей мощью, Тоби, переставив Мэг и Ричарда второй парой, сам встал первый с миссис Чикенстокер и открыл с ней бал таким па, какого ни раньше, ни после никто не видел. В основе этого па лежала его своеобразная походка рысцой. Видел ли Тоби все это во сне? Все его радости и горесть, все действующие лица этой драмы, было ли все это лишь сном? Да и сам Тоби, не есть ли сновидение? Сам автор этого рассказа, только что проснувшийся, не во сне ли его видел? Если это так, дорогой читатель, то он просит вас, к которому он относился с такой любовью, среди всех виденных им ужасов и призраков, не забыть той глубоко реальной почвы, на которой зародились эти таинственные тени. И каждый в своей среде, для этой цели нет среды ни слишком узкой, ни слишком обширной, постарайтесь изыскать средства для ее изменения, улучшения, смягчения. Пусть этим путем Новый год сделается счастливым годом и для вас, и для всех тех, счастье которых зависит от вас. Пусть каждый год будет счастливее предыдущего, и пусть последний из наших братьев, последний из сестер наших получит свою долю благополучия и радости. Ту долю, которую Создатель рода человеческого одинаково хотел доставить наслаждение им, как и всем остальным.